Смерть пришла. Сеня Корзухин по математике двойку получил. Ну, не выучил, ну, бывает. А Зоя Ивановна, математичка, вот вредина. Очки золотые на носу поправила и как начала мораль читать, весь урок стыдила Сеню, стыдила. Уж лучше бы еще раз тему эту объяснила. Покраснела вся от злости, родителей вызвать обещала. А все от того, что Сеня вообще-то ничего учился. А тут вдруг ожидание обманул. Взяла Зоя Ивановна дневник и туда большую пару влепила. Заплакал Сеня и с горя пошел, куда глаза глядят. Шел, шел, неизвестно, куда зашел. Видит лесная опушка, а на ней кладбище. Смотрит Сеня, женщина прогуливается. Вся в белом, косыночка на ней беленькая, а в руке коса. Наверное, для козы травку косит, подумал Сеня. Подошел ближе, видит, а вместо глаз у тетеньки черные дыры. Страшно стало Корзухину. Ты кто? Он женщину эту спрашивает. Я смертушка лихая, отвечает. Сейчас заберу тебя к себе. Охнул Сеня. Я пока еще не собирался, говорит. А мне это не важно, смерть объясняет. Ты мне вполне подходишь. Пусти меня домой. Я родителей предупредить должен, что к тебе пойду. Я им обещал, что без разрешения никуда уходить не буду. А то они волноваться станут. Так и быть, согласилась смерть. Даю тебе отсрочку на денек. Но ты не расслабляйся, жди, со дня на день к тебе смерть придет. Побежал Сеня домой со всех ног, и все эти ноги как-то сами собой его к дому и вывели. Ночью лег Сеня спать, но не спится ему. Каждый шорох пугает, ворочается Сеня, смертушку лихую поджидает. Только до утра так никто и не пришел. На другой день Сеня решил в школу не ходить. Зачем мне теперь учиться? Я хоть перед смертью отдохну, телевизор посмотрю, в компьютер поиграю. А то последние часы жизни на математику тратить. Ну уж, фигушки! Вот сидит Сеня дома тихонечко, варенье прямо из банки трескает, и вдруг стук в дверь. «Кто там?» Сеня спрашивает. «А из-за двери?» «Это смерть пришла!» «Не буду открывать!» Сеня думает. А смерть через дверь прошла. Смотрит Сеня. А смерть эта самая, пушистая какая-то, и еще с хвостом. А вместо косы в руке рыбий скелет. «Я пока не за тобой, — смерть объясняет, — я за кошкой твоей. Впрочем, если в доме есть рыбки, их тоже забрать могу». «Только селедка в холодильнике, — Сеня говорит, — но она уже дохлая, причем давно». «Жаль, — смерть отвечает, — а кошка где же?» «А у нас кошки и не было никогда. Да, наверное, адресом ошиблась». Фыркнула смерть, развернулась и ушла. И дверью обиженно хлопнула. На следующий день сидит Сеня дома. Конфетами объедается и видик смотрит. И тут снова в дверь стучат. «Кто? Кто там?» «Это смерть пришла». И снова через закрытую дверь просочилась. Но в этот раз смерть вся зеленая была, в зеленой простыне и в колючках почему-то. «Где ты лазила?» удивился Сеня. Нигде не лазила, рассердилась смерть. Чего ж ты в зеленке вся, да в занозах, а? Дурак! Я всегда такая, с детства, потому что я не простая смерть, а кактусовая. У вас в доме кактусы есть? Нету. Ну вот, а я с собой гробы тащила. И стала из карманов гробики для кактусов вытряхивать. Это коробочки такие малюсенькие, с крышечками. А мне вашу квартиру указали. Сказали, здесь есть чем поживиться. Обманули. Да, уж вижу. Хмыкнула смерть и ушла, побросав кактусовые гробики на пол. На следующий день снова стук в дверь. Сеня даже спрашивать ничего не стал. Все равно смерть эта поганая через дверь проберется. Открывает, а там Зоя Ивановна стоит. Корзухин, родители дома? Нет. Ничего, я их подожду. Сидят они вдвоем, и тут звонок. Кто там? Это смерть пришла. И опять сквозь дверь проходит. Белая такая, зубастая, в золотых очках. Вместо косы в руке указка и журнал. Я смерть учительская. Нет ли у вас здесь учительницы какой? Даже плохонькую взять готова. А то столько школ обошла, нигде не отдают. Замены, говорят, нету. Так что, есть училка? Нет, закричала ужасным голосом Зоя Ивановна. Нет, и не было никогда. А вы кто? Смерть строго так спрашивает и очки золотые на носу поправляет. Я Сенечкина родная бабушка, на пенсии, давно уже. Обидно, смерть говорит. Я так надеялась. Похоже, у вас в диспетчерской опять неправильно адрес дали. Это у вас компьютер завис, наверное, Сеня говорит. Всем мой адрес выдает. Третий вызов за неделю, и все ложные. Никого не забрали. Вы им передайте. Хорошо, пообещала смерть учительская. Передам. И, видимо, передала. Потому что смерти ходить к Сене перестали. И Зоя Ивановна тоже.